Глаза женщины моргнули. Она отошла, не сводя их с топора. «Что случилось?» — жалобно спросила она. «Почему ты...» «Она сбросила одержимость. Ты не помнишь?» Она увидела двух застывших зомби. «Я проиграла?» — спросила она нерешительно. «Я погибла. Вся боль и ужас исчезли, но не совсем. Я не совсем...» Она замолчала, показывая на других. «Неполное превращение? Что-то здесь не так. Чьим посредником она сейчас служит?» Женщина выпрямилась, вновь цепенея. «Я Хтон». «Хтон». На сей раз имя, а не просто разум Миксы. Хтон научился умеренности. Абсолютные зомби для него бесполезны, ибо они теряют способность управлять своим телом. Но, не касаясь человеческой воли, он воздействовал на центр речи и, вероятно, на память и рассудок. «Но кто он, сам Хтон?» Атон спросил. Хтон не знал точного ответа. Несмотря на сбивавшие с толку смены образов, постепенно вырисовывалась некая общая картина. Геологические силы прорыли под поверхностью планеты Хтона пещеры, сотни и тысячи кубических километров, каналы горячей лавы, извилистые водяные пути, гладкие воздушные туннели. Последующие причуды природы подняли и перевернули изощренную структуру, сдвигая и разрушая туннели и начиная весь процесс сначала. Лава текла снова и снова, вода резала слои, подобные сотам, русла рек размывались, холодные озера осаждались расплавленной породой. В трещинах возникали всевозможные кристаллы, они неимоверно разрастались, лишь для того, чтобы снова быть погребенными. Постоянное давление на них порождало незатухающие токи, ибо некоторые были полупроводниками. Появлялись и рассыпались диоды. Электроны двигались по металлическим жилам, оставшимся от прежних процессов плавки, и разряжались в потоках воды, сваривали разрушенные сети и разгонялись посредством естественных электромагнитов. Искры воспламеняли скопившийся газ и взрывали улетучивающиеся пузыри. Установилась непрерывная циркуляция, нагревавшая и ломавшая холодный камень и испарявшая просачивающуюся влагу. И все это регулировал, меняя режимы, огонь. А кристаллы продолжали расти и меняться в новом окружении, а некоторые из них преобразовались в формы, которые вряд ли были естественными, а ток создавал в них цепи и обратные связи, аналогичные соседнему огненному циклу. Наконец, тем неопределимым способом, каким слизь превращается в живую слизь, совершился переход от электрического тока к сознанию без посредничества жизни, и был сотворен разум Хтона. «Чего ты хочешь от нас?» — спросил его Атон. «От людей. Зачем мы тебе понадобились?» Женщина запнулась, перешла в состояние зомби и снова стала человеком. «Он хочет, чтобы я объяснила тебе, что у него нет движущихся частей. Это все электроника, компьютер». Он может думать,